Сегодня мы поговорим о деле, которое точно не оставит вас равнодушными. У вас будет свое мнение об этом деле, и о приговоре, и о том, что произошло. Марксвилль, что в штате Луизиана, это городок с населением в 5500 жителей. Место это историческое. Здесь проводились археологические раскопки, связанные с историей коренных народов Америки. Сейчас к этому месту приезжают туристы. Сам город был основан примерно в 1809 году торговцем Марксом Лахманом. От его имени и произошло название города. В XIX веке Марксвилл был центром торговли и плантационного хозяйства. Рабский труд обеспечивал экономику района. Рабы трудились на полях, в домах, на строительстве дорог и зданий. После гражданской войны и отмены рабства в 1865 году бывшие рабы остались в регионе, образовав афроамериканские сельские общины. Многие работали на условиях долговой аренды земли, что, по сути, сохраняло их экономическую зависимость. В 70-е годы прошлого века город был в большинстве своем белым. Темнокожего населения было меньше. Можно сказать, что люди продолжали существовать отдельно, в зависимости от своего цвета кожи. Рабство – это неотъемлемая часть истории всей Луизианы, и даже десятилетия спустя здесь слышатся отголоски расовой ненависти и неравенства. То, каким было население в городе, довольно важная часть этой истории. Марксвилль был и до сих пор является обычной американской глубинкой. До ближайших крупных городов несколько часов езды на машине. Именно здесь, в Марксвилле, в 1977 году жили близняшки Шэрон и Кэрон Сандерс. Им было по 14 лет. Они ходили в местную школу. Шэрон любила краситься и ухаживать за собой, а Кэрон росла девочкой с рванцом. Их родители были разведены. Они жили с бабушкой и дедушкой. Как они учились, неизвестно, но есть информация о том, что незадолго до описываемых событий их по какой-то причине отстранили от занятий в школе. В начале мая 1977 года Шэрон Кэрон и их 18-летний двоюродный брат Кит Лаборде отправились к Киту домой, чтобы помочь ему с уборкой. Его 16-летняя беременная жена находилась в больнице. У нее обнаружили диабет, и ей было необходимо находиться под наблюдением врачей до появления ребенка. Кит попросил двоюродных сестер помочь подготовить их дом к возвращению жены с ребенком. Помыть полы, подстричь траву во дворе. Один он с этими задачами не справится. Примерно в 6 вечера они сели в его «Шевроле Малибу» 1968 года, синюю с белой крышей, и отправились к нему домой. Они пробыли там до половины девятого. Все это нам известно из показаний самих девочек и Кита. После того, как они закончили убираться, Кит должен был завести девочек домой. По пути они остановились на заправке. На главной улице Марксвилла, возле магазина 7-Eleven, они заметили темнокожего мужчину. Что было дальше, доподлинно неизвестно. Камер видеонаблюдения не было, поэтому проверить это никак невозможно. И вот здесь начинается все самое интересное. Сначала я приведу более-менее усредненную версию произошедшего, а затем мы пройдемся уже по деталям. Между Китом и этим неизвестным завязался некий разговор. То ли ссора, то ли просто беседа. Вот как эту ситуацию описывал Кит. Кит попросил Кэрон сходить заплатить за бензин. Девочка отправилась на кассу, и в этот момент Кит заметил, что неизвестный мужчина пристально смотрит в их сторону. Кит к нему обращается. «У тебя все в порядке?» Мужчина раздраженно отвечает. «Ты чуть не сбил меня!» «Нет, ты стоял там, а я был здесь. Между нами было 10 метров». Говорит Кит. Они перекидываются еще парой фраз. Потом вдруг темнокожий мужчина протягивает руку. Мол, ладно, все нормально. Кит жмет ее. Ситуация быстро разрешается. Важно отметить, что в то время такой разговор на улице был, если не редким, то, странноватым явлением. Темнокожие с белыми, а тем более с парой подростков, обычно просто так на улице, конкретно в том городе, не разговаривали. Как рассказывали местные жители в документальном фильме, как такового пренебрежения друг к другу они не испытывали, просто старались держаться каждый со своими. Но вот этот мужчина, как расскажет Кит, сам завел разговор и даже попросил его подвести. И Кит легко согласился, хоть девочки и были настроены скептически. По другой версии, Кит вроде как даже сам предложил отвезти мужчину домой. Это еще более странно, ну ладно. С другой стороны, автостоп в то время был нормой. Но опять же, в документалках 90-х годов местные темнокожие жители говорили, что никто из них не поехал бы никуда с белыми подростками. Но это просто странно на тот момент было. Мужчина этот, по словам троицы, одет был довольно стильно. Бордовые брюки, шелковая рубашка без рукавов, на шее цепочка, на пальце кольцо. У него были довольно чистые ботинки. Хотя затем одна из девочек скажет, что не запомнила его обувь. Одна из сестер даже пошутит. Он был как из фильма, как сутенер из старого кино. Такой вот очень яркий персонаж. Ну что ж, на дворе 77-й год. Так тогда действительно одевались. Ярко, вызывающе. Итак, четверо молодых людей сели в машину. Сели они туда так. За рулем был Кит, Шерон рядом с ним, Карен между ними, а неизвестный мужчина сидел сзади. Это очень интересная рассадка, вызывает вопросы, почему человека посадили назад, а не вперед, когда девочки могли бы сидеть вместе сзади. Машина тронулась, и все молодые люди по дороге болтали. Обсуждали вроде как даже идею покурить, не сигареты. Странный мужчина попросил их подвезти его до дома, в сторону улицы Little California Road. Это довольно отдаленное пустынное место вдали от жилых кварталов. Кит послушно свернул с трассы на узкую проселочную дорогу. Там было темно, ни единого фонаря и дома. Вдоль дороги пролегает неглубокая канава. И вдруг мужчина приказным тоном говорит: «Остановись здесь». Девочки занервничали. Кит почувствовал, что что-то не так. Он приоткрывает дверь, чтобы включился свет в салоне, и видит, что мужчина сзади держит руку за спиной, будто собирается достать оружие. Незнакомец велел всем выйти из машины. Он запер Кита и Кэрен в багажнике, а Шерон приказал раздеться. Мужчина надругался над ней, и я не буду сейчас в подробностях описывать, что произошло, и не буду приводить ее цитаты с точным описанием. Это я опубликую в дополнительной информации у себя в Телеграме, чтобы просто вы читали это, если действительно готовы прочитать, потому что нападение было очень жестоким, и даже прочитать о том, что он сделал, может оказаться травмирующим. Но что важно понимать? Так как Шерон было всего 14 лет, и до этого у нее не было никакого опыта, у мужчины возникли некоторые проблемы. Но он на этом не остановился, давайте скажем так. Что происходило дальше, немного смутно и запутанно. Потому что мужчина сел за руль и поехал дальше по дороге. Потом внезапно машина остановилась, и он вытащил из багажника Кэрен и велел ей раздеться. Пришла ее очередь. Затем будет еще одна или две остановки. По разным показаниям разное количество, число остановок. В какой-то момент мужчина привезет их на кладбище и пригрозит подросткам, что если они кому-то расскажут о случившемся, то его друзья найдут их и разберутся с ними. До смерти испуганные сестры и Кит выполнят последнюю просьбу неизвестного мужчины, отвезут его в необходимое место и вернутся домой к бабушке и дедушке. Время тогда уже было за полночь, и бабушка с дедушкой вроде как уже отправлялись их искать. Хотя, опять же, по разным показаниям, они то ли вернулись уже с поисков детей, то ли только-только садились в машину, чтобы поехать их искать. По словам девочек, попав домой, они сразу пошли в ванную, смыть с себя все то, что произошло. Они терлись мочалками и намыливали себя снова и снова. Целых две недели они никому ничего не рассказывали, но нести в себе память о случившемся было слишком трудно. Одна из сестер призналась во всем сестре Кита, которая, в свою очередь, доложила это родителям, а они сразу же отправились в полицию. Близняшки и их мать пришли в офис шерифа 22 мая 1977 года около 5:30 вечера, чтобы дать показания. Их встретил шериф Фабио Адел Дидьо, его сын, майор Фаби Дидьо, капитан Флойд Джуна и заместитель шерифа Барбара Декюр. Интервью девочек были записаны на пленку, а затем расшифрованы. Поэтому у нас есть буквально точные цитаты. И в книге их много. И я, наверное, вам сфотографирую страницы с их показаниями, чтобы вы сами могли прочитать и, не знаю, сделать какие-то выводы, может быть. Давайте сейчас разберем показания девочек. Шериф проинструктировал девочек. Вы должны рассказать нам правду. Мы зададим вам вопросы. Это будут личные вопросы, но мы хотим, чтобы вы ответили так, как будто мы для вас свои. Вы не должны нас бояться. Шериф обращается к обеим сестрам сразу. Девочки рассказывали о случившемся, находясь в одной комнате. Но говорили они по очереди, то есть он сначала обращался к одной, потом к другой. Обычно же очевидцев стараются опрашивать отдельно. Дело не в том даже, что они могут что-то придумать, а в том, что все помнят разные детали и обращают внимание на разные моменты. Есть опасность появления путаницы в лучшем случае, ну а в худшем, конечно, возможно согласование показаний. Шериф решил сначала поговорить с Шэрон, более застенчивой из сестер. Он уточняет ее полное имя и домашний адрес. Она не знает названия улицы, на которой она живет. Она говорит, что живет со своими бабушкой и дедушкой по материнской линии вот уже около 3 или 4 месяцев. До этого она жила в Александрии, штат Луизиана, в 30 милях к северо-западу от Марксвилла. Она учится в 7 классе средней школы Марксвилла, которая находится в темнокожем районе. Шериф спрашивает. «Примерно во сколько вы подъехали к магазину 7-Eleven?» Шэрон отвечает. «Около 9 вечера». Шериф уточняет. «Вы встретили темнокожего парня, и Кит начинает с ним говорить. Они проболтали с ним несколько часов?» Шэрон поправляет. «Не часов. Они говорили около 30 минут». Шериф Дидьё спрашивает. «Ты слышала, о чем они говорили?» Шэрон отвечает, что мужчина говорил о новой продавщице в 7-Eleven, а еще о том, как можно обманным путем получить больше бензина. Потом, по ее словам, Кит назвал имена некоторых людей и спросил мужчину, знает ли он их. Парень кивал. Кит спросил его, знает ли он его отца, и тот сказал «да». И еще этот сказал, что он и вас, шериф, тоже знает. Он в тесных отношениях с вами. «Ты слышала, чтобы Кит назвал этого парня по имени?» – спрашивает шериф. Шэрон отвечает «да, сэр, он звал его по имени тогда на заправке. Но я это имя не запомнила. Он тогда разозлился и попросил Кита так его больше не называть. Это не было его именем». Забегая вперед, скажу, что Карен на тот же вопрос об имени мужчины твердо ответит «нет». Шерифу необходимо заполучить подробное описание нападавшего и как можно больше информации о нем. Поэтому шериф спрашивает Шэрон, может ли она описать ему этого человека. Шэрон рассказывает. «Он был невысоким. На мой взгляд, все темнокожие выглядят одинаково. Я его даже и не узнаю, если когда-то увижу снова». Кэрен, когда до нее дошла очередь, рассказывала, что они с Шэрон ходили в среднюю школу Брейм в Александрии до переезда. Шериф на это отвечает. «Это должно быть хорошая школа». «Да, это так», — говорит Кэрен. «Это относительно небольшая школа, где все знают друг друга. И среди студентов, и среди учителей есть и белые, и темнокожие». Еще девочка рассказывает, что родители Кэрен и Шэрон развелись, когда девочкам было около 5 лет. До переезда к бабушке они жили с матерью, отчимом, старшим братом, ему было 15, сводной сестрой, которой 10, и сводным братом, ему 5. Далее шериф спрашивает, когда именно все произошло. Когда они ездили на заправку? И Кэрен отвечает. «Я не помню. Это было 2 недели назад. Я не помню дату. Это был понедельник. Вот это я знаю. 2 недели назад». Шериф смотрит на календарь и определяет, что понедельник 2 недели назад – это 9 мая 1977 года. Интересно, что прямо накануне, 8 мая, был День матери. Это очень важный праздник для американцев, но девочки почему-то о нем не упоминают. Рассказывая о незнакомцах, Кэрен, в отличие от сестры, не использует слово на букву «Н» и не утверждает, что все темнокожие, по ее мнению, выглядят одинаково. Она говорит, что никто никому не мешал. Кит вышел из машины, извинился, и мужчины просто заговорили. «Вы слышали, чтобы Кит называл его по имени? Он говорил тебе свое имя?» – спрашивает шериф. Кэрен отвечает «Нет, сэр». Она признается, что Кит как-то его называл, но они не помнят, как именно. Я спросила его вроде о его имени, а он ответил что-то вроде «Для вас я Джесси Джеймс». Дальше шериф задает очень деликатный вопрос. «У вас с Хитом когда-нибудь были отношения сексуального характера?» Карен отвечает. «Нет, сэр, не у меня с Хитом». Ее ответ, кажется, предполагает, что что-то все-таки было, но не ясно, что и у кого. Шериф Дидьо не углубляется в эту тему. В своей книге Карен позже напишет. «Я не была девственницей. Двоюродный брат моей мамы домогался меня». Когда речь зашла о поездке на отдаленную улицу, Карен рассказывала следующее. Когда машина остановилась во второй раз, Карен вышла, и насильник велел ей сесть на заднее сиденье и раздеться. И Карен, по ее собственным словам, ответила «нет». Она решила сбежать, но поняла, что если убежит, то он убьет ее сестру и двоюродного брата. Девочка рассказывает. «Он побежал за мной, схватил меня и положил пистолет на крышу». Шериф спрашивает. «Откуда он достал пистолет?» Карен отвечает, что он прятал его в брюках. Шериф Дидьо не дает ей самой рассказывать, а словно ведет ее к нужному ответу. «А рубашка, говорит, что прикрывала пистолет, поэтому ты его не видела?» И Карен отвечает «Да, сэр». Тем не менее, Кит потом расскажет, что рубашка его была короткой, ровно до ремня на брюках. Как и ее сестра, Карен говорит, что мужчине было где-то 19 или 20 лет. Цвет его кожи был не светлым, но и не самого темного оттенка. Рост он был невысокого. Однако со временем в памяти Карен мужчина этот превратится в высокого монстра. Кит бы с ним, по ее словам, не справился. Но это потом, а сейчас пока она говорит, что мужчина был невысокий. Волосы у него короткие, но Карен точно не может это утверждать, потому что вроде как на нем в тот день была черная шляпа. Рубашка у него была без рукавов, и Карен уверена, что у него была татуировка. Просто что-то абстрактное. Она не может точно сказать, что это было, надпись или рисунок. Шериф Дидьо уточняет. «Ты не помнишь тату у него на правой или левой руке?» Карен отвечает. «Я думаю, что это была та рука, с которой вы только что сняли кольцо». Шериф заключает. «Ага, все ясно». Заместитель шерифа Барбара Декюр спрашивает о ювелирных украшениях нападавшего. Карен говорит, что на нем было кольцо с бриллиантами и, цитата, «золотая цепочка», обычная, а на ней болтался простой крест. Кита Лаборда тоже опросили. Ему исполнилось 18 лет всего за несколько недель до произошедшего. Примечательно, что его разговор с полицией вроде как тоже был записан на пленку, но затем эта запись исчезла, а транскрипта записи нет. Просто вообще отсутствует какое-либо подтверждение того, что он давал показания в полицейском участке в тот день. Единственным оставшимся досудебным заявлением является отчет, написанный заместителем шерифа на следующий день, 23 мая. И согласно этому документу, Кит говорит, что не называл темнокожего мужчину по имени. Когда они подъехали к магазину, незнакомец уставился на него, словно собирался его ударить. «Что случилось, чувак? Если ты хочешь подраться, давай, но не сейчас», — сказал Кит неизвестному. По словам Кита, тот ему ответил. «Я драться не буду, я сразу стреляю». Парни немного поговорили и в конце концов пожали друг другу руки. Так эту ситуацию якобы описывает Кит. Он упоминает, что он заплатил $2 за бензин, и позже кассирша спросила его, залил ли он бензин в бак. Карен, по его словам, не ходила на кассу оплачивать бензин. Кто-то из ребят, но не все, утверждают, что незнакомец обманным путем залил им в бак бензина еще на $2 бесплатно. Отвечая на вопросы о поездке и остановках на Тихой улице, Кит утверждает, что у мужчины был пистолет. «Я не видел сам пистолет, я видел лишь часть рукоятки». Причем увидел он его еще в машине, а мужчина сидел на заднем сиденье. В машине и вокруг темно. На суде Кит объяснит, что он приоткрыл дверь, чтобы зажегся свет внутри салона, и что тогда насильник потянулся за пистолетом левой рукой. Запомним, левой рукой. Остановив машину в пустынном месте в третий раз, как утверждает молодой человек, насильник попросил шланг, чтобы слить из их авто бензин. Потом он взял гаечный ключ и сделал отверстие в бензобаке. То есть он подлез под машину. Шерон вообще не упоминала о бензобаке и о канистре с бензином, а Кэрон сказала лишь, что он открыл багажник, достал канистру для бензина, вылил ее содержимое и уложил ее обратно в багажник. А она сама в этот момент стояла у автомобиля. Затем в дороге молодые люди разговаривали с неизвестным мужчиной. Он рассказывал, что кто-то из его братьев женат на белой женщине. И после изнасилований он даже предложил одной из девочек жить так же. Мол, это уже не странно, жить с темнокожему и белой женщине вместе. Вот давайте запомним этот момент о том, что кто-то из его братьев женат на белой. Настало утро понедельника. На календаре 23 мая 1977 года. Лейтенант Роберт Лаборде вышел в утреннюю смену вместе с шерифом Дидьо и другими. Примерно в 7 утра шериф Дидьо велел лейтенанту Лаборде помочь капитану Флойду Джуно в расследовании дела Кэрон и Шэрон Сандерс. В их рабочих записях не уточняется, что они делали с 7 до 8 утра, но уже в 8:00 капитан Джуно и лейтенант Лаборде выезжают в город. По некоторым данным, один из помощников шерифа сказал: «Я знаю, кто это. По описанию это Винсент Симмонс». Они, цитата, «решают арестовать Винсента Симмонса, темнокожего мужчину, в связи с этим делом». Так записал Лаборде в своем отчете два дня спустя, 25 мая. Ордер на арест, подписанный судьей Эдвардсом в неизвестное время суток 23 мая, не раскрывает, что заставило заместителя шерифа заподозрить именно Симмонса. Винсент Симмонс был одним из 12 тысяч афроамериканцев в том городке. В 9 утра мужчина спокойно шел по улице, и там его и поймали. Симмонс был удивлен. Он заявил, что не знает Шэрон и Кэрон, и уж точно не ездил с ними в машине по ночному городу. Он ни разу не видел этих девочек и их двоюродного брата. У него даже есть алиби. Он был в баре. Его тут же отправили в участок и вызвали трех его предполагаемых жертв, чтобы они опознали его среди других мужчин, подходящих под описание. Вот фотография. На ней 8 мужчин. 7 просто стоят, а один в наручниках. Это Винсент Симмонс. Полиция утверждает, что снимок сделан в другое время, и наручники потом сняли. Как бы там ни было, он единственный в наручниках. Давайте посмотрим и на тех, кого пригласили на опознание, кроме Симмонса. У первого длинные волосы и светлые усы, что не соответствует описанию. И он старше. Номер 2. Он кажется одним из самых высоких людей на фотографии, и цвет лица у него довольно светлый. У него короткие волосы, нос маленький, но широкий. Светлые усы и подстриженная борода. Рост и волосы не сходятся. Под номером 3 снова человек с усами. Его белая футболка обнажает верхнюю часть рук. Тату мы не видим. Номер 4 в центре – это Винсент Симмонс. Его волосы короткие, глаза большие. У него есть татуировки, изображение креста и 4 женских имен. Номер 5 – это невысокий мужчина, у него тоже есть усы. 6 – мужчина с бородой, из-за которой он выглядит явно старше 20 лет. Рядом с ним мужчина с афро-прической. Явно не подходит под описание нападавшего. Ну и зачем позвали белого парня под номером 8 – до сих пор загадка. Свидетели отвели по одному к зеркальному стеклу. Каждый из них должен написать номер в блокноте. Разговаривать и смотреть друг на друга им нельзя. Карен потом будет вспоминать этот момент в своей книге. «Я посмотрела на человека под номером 1, затем на человека под номером 2, затем на 3 и на 4. Это был он. Симмонс. Его холодные черные глаза, казалось, сверлили стекло. Я быстро написала номер 4 в блокноте и кивнула Шэрон». Все очевидцы написали одно и то же число – 4. Это Симмонс. Они указали на него в 9:16 утра, через 16 минут после того, как Джуно и Лаборде остановили его на улице. Лаборде сообщил Симмонсу, что он обвиняется в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах. Теперь трое офицеров повели его в комнату на 3 этаже для снятия отпечатков пальцев, ну и чтобы сделать фотографии. Шерон, которая однажды сказала, что все темнокожие ей кажутся одинаковыми, напишет, что кожа этого мужчины была темно-черного цвета. А на допросе, как мы помним, она говорила совсем другое. Но интересно, что все трое до этого момента, я думаю, вы уже заметили, ни разу не произнесли его имя. И в разговорах с полицией они говорили лишь «темнокожий мужчина» или вообще использовали «Н-слово». У Симмонса взяли отпечатки пальцев. Но вот незадача. С машины Кита отпечатков пальцев не снимали. Поэтому сравнивать отпечатки Симмонса было просто не с чем. Да, конечно, через 2 недели там могло уже почти ничего не остаться. Но если мужчина провел на заднем сиденье не 1 час, так еще и напал там на 2 девочек, все-таки попробовать-то стоило. Опять же, можно было поискать какие-нибудь волосы, частички одежды, сохранить это все в файле, и вот сейчас, спустя сколько лет, 40, можно было бы, да больше даже, можно было бы исследовать все это. Получается, не было никаких фактических доказательств, никаких улик. Были только показания этой троицы, что это сделал именно он. А офицеры тем временем надеялись, что арестованный признается. Винсент рассказывал. «Я сижу на стуле в наручниках. Подходит офицер и говорит мне: подписывай. Я спрашиваю: что это? Он говорит: это признание, что ты совершил преступление. Я спрашиваю: какое преступление? А он: избил тех 2 белых девушек. А я говорю: я даже не знаю их. Я лучше умру, но не признаюсь в том, чего не делал». Винсент говорит, что когда он отказался подписывать признание, офицер столкнул его на пол, и между ними завязалась потасовка. Пока они боролись, другой офицер в него выстрелил. «Выстрел, и я почувствовал жжение в груди. Я упал на пол. Когда я очнулся, я был в больнице». Когда он открыл глаза, его мать сидела на его койке, держа его за руку. А еще рядом стоял католический священник. Винсент был серьезно ранен. Пуля прошла всего в 3 дюймах от сердца, а его легкие наполнились жидкостью и кровью. Винсент действительно мог умереть. Что если на это и был расчет? По версии полиции, дело было так. Он вел себя спокойно, но отказался подписывать признание. Тогда и произошла стычка. Офицеры утверждали, что он попытался выхватить пистолет чей-то. И полицейский был вынужден обороняться. Потому и выстрелил в него. По версии полицейских, Симмонс даже несколько раз спустил курок. Но выстрелов не было. По какой-то причине. Что ж, у полицейских незаряженный пистолет получается. Симмонс с версией шерифа не согласен. «Это ложь. Меня избили, а когда я поднял голову, один из них выстрелил». Вот дальше очень важно. За попытку завладеть оружием сотрудника полиции его к ответственности не привлекли. По этому эпизоду отдельного судебного разбирательства не было. Хотя что мешало им судить его еще и за это? Еще кое-что. С момента ареста на Симмонсе всегда были наручники. Как он мог схватить пистолет, если, насколько я понимаю, комната эта была не очень большая, и он сидел с короткой части стола, а детектив с длинной, и, в общем, ему было бы сложно броситься через угол стола за пистолетом в наручниках. Этими вопросами задаюсь не только я. Я пересказываю вам то, что было в книге, и то, что обсуждают все в интернете, и то, что на тот момент обсуждал весь город. Давайте познакомимся с Винсентом Симмонсом поближе. На тот момент ему было 25 лет. Винсент Альфред Симмонс родился 17 февраля 1952 года в Мансуре, в небольшом городке неподалеку от Марксвилла. Рос он в приходе Авуэлиес. Это один из тех южных округов, где в 60-х и 70-х жизнь будто отставала на пару десятилетий от остальной страны. Там все еще чувствовалось разделение улиц, кафе и даже школ на места для своих и для чужих. Даже спустя годы многие вспоминали, что город условно делился на белую и черную части. Рос он в большой семье. У него 5 братьев и сестер. Отца в семье не было, с деньгами было туго. Пытаясь раздобыть еду для Деллы и Оливии, своих младших сестренок, Симмонс впервые попал в поле зрения полицейских. Старшие перебивались как могли, пытаясь помочь младшим. «У меня не было отца, понимаете? Так что я рос сам по себе, присматривал за младшими сестрами. Я нарушал закон, я воровал в магазинах. Просто чтобы дома была еда, чтобы накормить младших». Жизнь у него сложилась, конечно, непросто. С ранних лет он попадал в неприятности. В архивах есть записи. 1968 год. Угон автомобиля. Через год обвинение в непристойном поведении с несовершеннолетней. Он родился в 52-м, значит, ему тогда было 17. Многие говорили, что это могла быть просто юношеская история. Девушка из соседнего квартала, какие-то отношения, которые закончились вмешательством родителей. Но официально – арест. Потом мелкие кражи, взломы. В 70-м – снова взлом. В 71-м – автомобиль вел без прав. Потом опять кража. В начале 70-х он попадает под следствие в Техасе. Дело быстро закрывают, но техасские власти сообщают – Луизиана запросила экстрадицию. У полицейских из Луизианы есть 60 дней, чтобы приехать и забрать заключенного под арест. Но за эти 60 дней ничего не происходит, никто не приезжает. И его отпускают. Адвокат предупреждает Симмонса. «Если ты вернешься в Луизиану, будь осторожен. Этот штат, цитата, такого не прощает». Проходит несколько лет. Винсент живет спокойно, работает, не скрывается. И однажды он все-таки решает вернуться в родные края. Просто потому, что там его дом. Ну и просто потому, что он забыл о том, что его там совсем не ждут. Через неделю после приезда его арестовывают. На этот раз за изнасилование близняшек. Еще одна важная деталь о семье Симмонса заключается в том, что ни один из его братьев не был женат на белой женщине. А помните, одна из сестер признавалась, что он им сам об этом рассказал. Может быть, произошло недопонимание, и под «женат» имелось в виду «живет вместе» или «встречается», но даже этого в семье Симмонса не проследить. Что известно точно, так это то, что родные Симмонса работали на белых. Шэрон заявила шерифу, что Кит спросил темнокожего человека, знает ли он его отца, и что, цитата, «этот Н» ответил положительно. Шэрон добавила, что мужчина ей сказал, якобы, что он очень тесно дружит с шерифом, что бы это ни значило. Но Симмонс с шерифом вроде как не ладили. Шериф знал его имя, у него была на него информация, но чтобы они прям дружили, такого точно невозможно. Винсент Симмонс предстал перед судом. Его должны были судить 12 присяжных. 11 белых мужчин и женщин и одна темнокожая женщина. Обвиняли его в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах. И до начала 70-х годов за это могли назначить смертную казнь в Луизиане. Но к 77-му это уже изменилось. Положение обвинения было довольно шатким. Не было никаких улик, только показания девочек. А у защиты было лишь алиби, которое основывалось на заявлении нескольких людей. Ведь в ту ночь Симмонс был в баре, и там произошла драка. Причем владелец бара сам под присягой заявил, что видел его у себя в ту ночь. Еще владелец заведения вспоминал, что, цитата, «такое не забудешь», потому что зачинщик вел себя вызывающе, и конфликт весь длился около 15 минут. Но свидетелям защиты не поверят. Каждого поочередно вызовут давать показания в суде, и обвинение приложит все усилия, чтобы у присяжных не осталось никакого доверия к ним. У одного были проблемы с законом, у другого штраф за вождение в нетрезвом виде, а этого достаточно, чтобы дискредитировать свидетелей полностью. А потом обвинение обратится к полицейским за журналом вызовов нарядов, и окажется, что копов в тот бар вызывали, но в другой день. И суд свидетелям защиты даже не поверит и примет аргументы обвинения. Но самый главный факт, который впервые прозвучал на суде, это имя Симмонса из уст девочек. Они уверяли, что он сам им представился и попросил его именно так и называть. «Я решил, что они сошли с ума. Я правда думал, что они свихнулись. То есть вы хотите сказать, что я собираюсь причинить вам вред, сначала представлюсь? Нет. Какой смысл? Зачем?» Симмонс на суде находился под воздействием сильных обезболивающих из-за ранения в полицейском участке, и поэтому он плохо помнит само заседание. Он лишь смог отметить, что в зале суда тогда было подозрительно много полиции, словно они боялись, что темнокожие жители города могут ворваться в суд и что-то устроить. Когда Шэрон, Кэрон и Кита вызвали отвечать по очереди, в их показаниях на суде и в полиции начали вскрываться неточности. Но вот проблема, и это главная проблема этого дела. Судья не получил файла с их первичными показаниями. И сторона защиты тоже не имела доступа к этому файлу и к некоторым другим документам. То есть все, что было известно судье, присяжным и стороне защиты, это версия обвинения. Шэрон перед присяжными расспрашивали о пистолете. «Он никогда не показывал тебе пистолет?» Шэрон отвечает. «Нет, сэр». Судья, которому иногда было трудно слышать мягкий голос девушки, хочет убедиться, что он ничего не пропустил, и перебивает. «Этот Джесси Джеймс, как его, Симмонс, он хватал тебя за горло или за руки, или делал что-то еще, что причиняло тебе физический вред?» Шэрон отвечает. «Нет, сэр». «Было ли что-нибудь, может, он схватил какой-нибудь камень, бутылку, нож или что-нибудь еще?» «Нет, сэр», признается Шэрон. «Он не бил тебя? Может, он сказал тебе, что причинит тебе боль, если ты не позволишь ему заниматься с тобой сексом?» Шэрон отвечает. «Нет, сэр, я просто испугалась. Если бы мы не сделали то, что он хотел, он мог убить нас или причинить нам боль». Ну и так далее. Адвокат защиты говорит. «Я понимаю, но он не угрожал тебе?» «Нет, сэр», снова отвечает девочка. Кит утверждал, что видел рукоятку пистолета. Но он упомянул, что Симмонс потянулся к пистолету левой рукой. А Винсент, однако... правша. Окружной прокурор зачитал версию обвинения, и она звучит довольно интересно. Троица встретилась с Симмонсом на заправке. Тот с самого начала был настроен к ним враждебно. Затем они вместе сели в машину, и в какой-то момент Симмонс решил изнасиловать сначала одну девочку, потом другую. Кит умолял оставить их всех в покое и просто поехать по домам. Симмонс вытащил пистолет и начал им угрожать. На второй остановке Симмонс взял ключи у Кита и сказал ему выйти из машины, вытащил пистолет и положил Кита в багажник. Симмонс угрожал девушкам: «Если вы попытаетесь украсть пистолет, я застрелю вас». Пока Винсент Симмонс укладывал Кита в багажник, Карен попыталась убежать. Симмонс угрожал застрелить ее тоже и положил ее в багажник. Обвиняемый далее велел Шэрон раздеться. Он изнасиловал ее несколькими способами, и тоже отправил ее в багажник. Далее он сел за руль и остановился в третьем месте в том же районе. Он вытащил Карен из багажника, она ему якобы дала какие-то деньги, чтобы он их оставил в покое, но это его не удовлетворило. Он приказал ей раздеться и тоже сам разделся, хотя до этого с Шэрон он не раздевался. Карен увидела, как он положил пистолет на крышу машины. Он изнасиловал ее тоже несколькими способами, а затем приставил нож к ее горлу. Симмонс открыл багажник, достал канистру для бензина, гаечным ключом он пробил отверстие в бензобаке авто, пробил шину ножом, и на четвертой остановке Симмонс изнасиловал Карен вновь, во второй раз. Далее он попросил Карен написать их имена на бумажке, зачем-то. И после этого все отправились в Марксвилл. Тем временем Кит пытался открыть багажник с помощью инструмента для шин. Пятая остановка была на кладбище в Марксвилле. Там Симмонс вышел из машины и снова угрожал молодым людям, что натравит на них своих приятелей. В конце концов, Симмонс вышел из машины, и подростки поехали к своим бабушке и дедушке на спущенной шине. Он еще предлагал украсть для них шину, новую, колесо, но ребята сказали, что справятся и так. Выходит, в какой-то момент все трое оказались в багажнике. И Кита на суде об этом спрашивали. Кит сказал. «Я был в дальней части багажника». А девушки лежали рядом. Во время движения пыль попадала в багажник, и было трудно дышать. Кит попросил девушек дать ему гаечный ключ. И он попытался вскрыть замок на крышке багажника. Он проделал небольшое отверстие в багажнике, через которое они могли дышать. Он также попросил своих сестер попробовать вытащить задние фары, но у них этого не получилось сделать. Казалось бы, это очень важные детали, но шериф и его помощники не конфисковали автомобиль Кита до суда. Все это время Кит мог на машине спокойно ездить, и он все починил. Окружной прокурор попросил Кита объяснить, почему присяжные могут не увидеть повреждений на авто. И он отвечает. «Ну, в багажнике была трещина, и когда пошел дождь, вода начала заливаться внутрь. По данным местных метеостанций, лето 1977 года было исключительно сухим. Фермеры отчаянно нуждались в дождях, а их не было. Но этого никто не проверил. А как же повреждения бензобака? Кит предполагает, что пока они с Шерон были заперты в багажнике... Он взял гаечный ключ, подлез под машину и проткнул бензобак. Но не снизу, а в верхней части. Дыра там была размером с кусок мыла. Насколько вообще это возможно? И главное, зачем это делать? Сам Кит изначально упомянул только о том, что незнакомец искал шланг для бензина и слил бензин из канистры. Так какая из этих версий правильная? Все трое были в багажнике или только Кит и Шерон? Но самое главное, зачем ему было делать дыру в бензобаке авто? Эту дыру можно увидеть, только находясь под автомобилем. Получается, Симмонс что? Оставил, значит, всех, каково, в багажнике. Одна Карен стояла, значит, рядом с машиной. Положил пистолет на крышу, сам залез. Это же очень уязвимое положение, если он на спине подлез под машину. Так вот, иногда в бензобаках прятали наркотики. Такую версию я встретила в книге. Могло ли здесь что-то такое произойти? В любом случае, спустя столько лет вопрос так и остается на месте. Какова была цель вот этого скрытого отверстия в верхней части бензобака, который можно увидеть только из-под машины? И так как это верхняя часть бензобака, бензин не выливался, и это не была пробоина от, не знаю, там, какого-то гравия с дороги. Присяжным показали фотографию, на которой трое лежат в багажнике. Так, как они там располагались, когда их туда, предположительно, уложил Симмонс. Но важно понимать, что помимо троих подростков, в багажнике была запаска, но без диска, и 19-литровая канистра для бензина. Кита спросили о том, была ли канистра и запаска в багажнике, когда они втроем туда залезли для этого фото. Кит ответил так. Канистра была там, если я правильно помню. А вот шина, не могу вспомнить, была там шина или нет. Я ничего не заметил. Это может быть простым упущением, и они все туда бы поместились, даже если бы запаска была на месте. Но почему фото было сделано именно так? Важно, что Симмонсу не было предъявлено обвинение в угоне автомобиля и умышленном повреждении имущества. В полицейском отчете не раскрывается, откуда взялся гаечный ключ, для чего служила дыра в бензобаке и был ли у Кита шланг. Еще интересный момент. Адвокат защиты, судя по записям из зала суда, почти не возражает. Он не отмечает ни состыковки, не перерывает сторону обвинения, когда они откровенно наталкивают свидетелей на мысль. А во время последнего слова окружной прокурор попросил присяжных вообразить себя на месте жертв. А такое произносить в последнем слове запрещено. Но и на это никто ничего не возразил. И я молчу про то, что не все материалы дела были доступны адвокату защиты. Вердикт прозвучал всего через час после ухода присяжных. Винсент Симмонс виновен по двум пунктам попытки изнасилования несовершеннолетних при отягчающих обстоятельствах. Приговор – 50 лет по каждому пункту. Последовательно. То есть 100 лет тюрьмы строгого режима. Его отправят в Анголу. Одна из присяжных потом вспоминала. «Я видела перед собой двух маленьких девочек, и все. Я не могла поверить, что кто-то мог так поступить. Для меня он сразу был виновен». Симмонс вспоминал. «Когда я услышал 100 лет, я просто рассмеялся. Мне было 25. Я сказал себе, сколько бы ни прошло, я докажу правду». Тюрьма Ангола – это отдельный мир. Когда-то на ее месте была плантация. Ее название появилось от названия африканской страны, откуда в 18 веке привозили рабов. Ангола – это самое крупное исправительное учреждение в США. Это поистине гиблое, страшное место. Заключенные работают здесь по 6 дней в неделю. Здесь в то время было более 5000 заключенных. Они работали на полях, загоняли скот, собирали хлопок. Это работа под палящим солнцем. Многие говорили, если ты попал в Анголу, ты больше оттуда не выйдешь. Про Анголу в свое время снимали множество документальных фильмов и телевизионных передач. Она засветилась и в программах на HBO, и на национальном телевидении. Винсент со своей историей тоже часто появлялся в этих фильмах. Он рассказывал. «Я вошел в ворота, услышал, как они за мной закрываются. Меня раздели, все отобрали. Потом настали ночи, когда я просыпался от криков. Другие заключенные говорили: «Это ты кричал во сне». Один из них научил меня молитве. С тех пор я молюсь каждый день». Здесь Винсент проведет долгие годы, и каждый раз он будет повторять одно: «Я невиновен». Как же мог невиновный оказаться за решеткой в Анголе? Журналисты отмечали, на американском юге 70-х годов, если темнокожий мужчина обвинялся в нападении на белую женщину, приговор почти всегда был максимально суровым. Особенно если среди присяжных были одни белые. Один из местных жителей вспоминал. Тогда в 70-х, если в округе происходило преступление и подозрение попадало на темнокожего, присяжные вешали на него все, что можно. Особенно если дело касалось белых девушек. А родственники Симмонса говорили, что он был вспыльчивым, но не опасным. Сосед рассказывал. Винсент любил смеяться, ходил с нами в церковь, играл с детьми и шутил. Но мог попасть в неприятности, пару раз арестовывали за мелкие правонарушения. Брат Симмонса подтверждал. Мы росли без отца, мама работала на нескольких работах. Винсент вырос на улице и оступился. Другой брат признавался. В молодости он пару раз попадал в переделки, дрался. Его не любили в полиции, считали хулиганом. Когда в округе случалось что-то плохое, первым делом вспоминали о нем. В Марксвилле многие считали, что суд 1977 года прошел слишком быстро. Тогда всем просто хотелось, чтобы виновного нашли и посадили. Сказали, что это он, и все. Сам Симмонс позже говорил. «Когда я жил в Техасе, адвокат меня предупреждал. Если вернешься в Луизиану, тебя не забудут. Там не прощают». И он оказался прав. Я вернулся, и через неделю меня поймали. В маленьком округе все знали друг друга. Бывший чиновник рассказывал. «Если кто-то приезжал с вопросами, уже через час об этом знали шериф и прокурор. Здесь все повязаны. Если разговор может поднять старое дело, то все тебе советуют – не лезь». Несколько местных жителей прямо утверждали. Многие знают правду, но боятся говорить. Пока Эдди Ноул остается окружным прокурором, никто не откроет рот. Один бывший присяжный сказал журналистам. «Я бы не хотел быть невиновным человеком на суде здесь. Слишком опасно». В городе вспоминали старую историю. Дядя Симмонса, Левай Джеймс, был повешен здесь в 1924 году за убийство, которого он не совершал. В нем признался уже потом другой человек, но было поздно. О расовых взаимоотношениях говорили по-разному. Кто-то утверждал, что все мирно, у белых своя часть города, у темнокожих своя, конфликтов нет. Другие люди добавляли, каждый знает, где ему можно находиться, а где нельзя. Все мирно живем, просто по разные стороны города. Прокурор Эдди Нолл, занимавший пост и через 22 года, настаивал. «Симмонс не подлежит реабилитации. Я убежден, что наказание заслуженное. Он опасен. Должен провести в тюрьме весь срок». Шериф и его помощники его поддерживали. «Он был известен в округе. Постоянно попадал в неприятности, нарушал закон с 15 лет. Даже наручники себя умел снимать. Ловкий был парень». Журналисты через некоторое время после вынесения Симмонсу приговора связались с Шерон и Кэрен. На вопрос о том, почему они сообщили в полицию только через 2 недели и почему они не назвали его имени с самого начала, Шерон ответила. «Он внушил нам страх. Мы думали, что если мы все расскажем, он вернется и убьет нас. Однажды ночью я услышала лай собак и была уверена, что это он пришел. Тогда я все рассказала своей кузине, и она сообщила дальше». Винсент Симмонс имел право на условно-досрочное освобождение. С 1977 года он подавал ходатайства и жалобы во все доступные инстанции, настаивая на пересмотре его дела. Но за 20 лет ничего не изменилось. Весной 1997 года в тюрьму Анголы приехала съемочная группа готовить фильм о заключенных, выживающих в этой тюрьме. Фильм получил название «Ферма». Он рассказывал истории 6 мужчин, пытавшихся выжить и сохранить достоинство в стенах этой тюрьмы. Винсент стал 6-м героем фильма. Как раз в 1997 году у него впервые за 20 лет состоялось заседание комиссии по условно-досрочному освобождению. Все эти годы он не просто просил об удо. Он старался изучить свое дело как можно лучше и понять, что же пошло не так во время суда. В 93 году Винсент наконец получил копию дела, в котором были фотографии, показания Шерон и Кэрен и много другой информации. Съемочная группа встретила его за день до заседания комиссии. Симмонс сказал на камеру: «Это мой первый шанс за 20 лет. Я надеюсь, что смогу доказать свою невиновность и получить свободу». На заседании комиссии присутствовали Кэрен и Шерон. Они пришли, чтобы выступить против освобождения Симмонса. Кэрен говорила: «Все эти 20 лет единственным успокоением для нас было осознание того, что он не сможет причинить вред ни нам, ни нашей семье. Мы просим не лишать нас этого спокойствия». А Шерон добавляла: «Я живу в постоянном страхе. Мне тяжело находиться рядом с темнокожими мужчинами. Я не хочу никого оскорбить, но у меня уже выработался страх». Темнокожий член комиссии спрашивает: «Вы боитесь и меня сейчас?» «Нет, но я не осталась бы с вами наедине. Для меня это слишком». Кэрен говорит: «20 лет ничего не изменили. Для нас это все равно, что вчера». Потом один из членов комиссии произносит такую фразу: «У меня есть внуки, две девочки. Когда я смотрю на вас, я думаю, если бы с ними кто-то поступил так, я не знаю, что бы я сделал». Члены комиссии благодарят всех за выступление и просят Симмонса ответить на вопросы. «Вы совершили эти преступления?» «Нет, сэр». «Что тогда произошло?» «У меня появились новые доказательства. С самого начала я пытался их добыть. Когда меня арестовали, мне предлагали признаться. Я отказался. Один из офицеров ударил меня, другой выстрелил. В отчетах потом написали, будто я пытался отнять оружие и спустил курок. Это ложь. Меня никогда не обвиняли в этом, потому что знали, доказать это они не смогут. Прокуратура утаила важные материалы. В деле есть медицинские отчеты. Врач указал, что у девушек не было повреждений половых органов. Это не было представлено на суде. На суде девушки утверждали обратное. Когда их спросили, смогут ли они узнать нападавшего, они ответили: «Нет, потому что все темнокожие одинаковые». А потом меня отправили на опознание. Я единственный был в наручниках, и они указали на меня. Члены комиссии заслушивают стороны и берут паузу для совещания. Кажется, решение уже принято. Эта сцена – сильнейшая часть фильма. Камеры все еще пишут, а члены комиссии, думая, что микрофоны выключены, обсуждают между собой. «Он все равно виновен, неважно, что скажет». Один из них, листая бумаги, говорит: «Он так много написал, может, ему книгу издать?» Слышно, как они говорят друг другу: «Я бы за 20 лет тоже что-то придумал». Потом один из членов комиссии указывает другому на камеры, мол, «Помолчи, нас снимают». И через несколько минут председатель приглашает Симмонса войти и заявляет: «После изучения материалов комиссия решила отказать в условно-досрочном освобождении. Вы вправе продолжать борьбу в Верховном суде. Это ваше законное право». Симмонс отвечает спокойно: «Я знаю. Я буду продолжать. Мне нужна справедливость, а не известность». После премьеры фильма «Ферма» зрители по всему миру обсуждали именно эту сцену. История Винсента заинтересовала многих. Прокурор округа Эдди Нолл заявил, что приговор справедлив и что опасается рецидива в случае освобождения. Полицейское управление подтвердило позицию обвинения. Симмонс, по их словам, с юности был постоянным объектом внимания полиции. Защита вполне объективно могла задавать вопросы о корректности, как минимум, проведения процедуры опознания. Но сотрудники полиции на камеру говорили, что на момент самого опознания наручников на нем не было. Их надели уже после. Ну как это теперь проверишь? Суд не разбирал процедуру опознания подробно, несмотря на то, что это, по сути, единственное доказательство. А защита не добилась обсуждение этого вопроса. Бывший адвокат Симмонса позднее сообщил в письме и в телефонном разговоре журналистам, что вот это фото и ряд материалов он в 1977 году вообще не изучал. В открытое досье, так называемое, прокурора, он глубоко не погружался. А вот тот медицинский отчет, в котором действительно указано, что никаких повреждений у девочек нет, а Шерн и вовсе девственница, хотя это отдельный разговор, и это, во-первых, сложно определить, а во-вторых, она могла остаться девственницей, и плюс в Америке считается, что любая, даже самая небольшая пенетрация все равно считается изнасилованием. Но это в скобках замечание. Этого документа в любом случае адвокат не видел. Но давайте в скобках еще отметим, что в этом же заключении врача было указано, что у кого-то из девочек, я сейчас не помню уже у кого, была то ли молочница, то ли какая-то бактериальная инфекция, в общем, какое-то, ну, не очень серьезное, но все-таки заболевание. И за 2 недели оно могло развиться и у Симмонса, а у него брали мазок и, в общем, проверяли тоже его, и у него ничего такого не было. Ну, то есть он мог бы заразиться, но не заразился. Медицинское заключение это было датировано 24 мая 1977 года. То есть осмотр был произведен через день после обращения девочек в полицию. Но судьям страны обвинения об этих нюансах подробно не говорила. Доктор, вот этот, который проводил осмотр, на суд не вызывался. И хотя вот это заключение врача само как факт не могло быть использовано как доказательство того, что Винсент ничего с ним не совершал, все равно вот эти данные защита могла использовать для, как минимум, перекрестного опроса и уточнений. Вот на вот этой всей почве вокруг этого дела возник спор о том, были ли обвинением переданы защите все потенциальные оправдательные документы. А по американскому закону, по американскому праву, прокурор должен предоставлять стороне защиты информацию, которая может помочь подсудимому, независимо от позиции обвинения. То есть, если у прокурора есть хоть какая-то информация, которая может помочь защите, он обязан о ней сообщить. Прокурор округа настаивал, что у него была так называемая открытая папка. Ну, то есть, защита могла ознакомиться с любой бумагой в этом деле. Но защитники и независимые юристы возражали. Даже при вот этой открытой папке материалы нужно искать. И если ни один из документов, способных поставить под сомнение отдельные тезисы обвинения, не был озвучен на суде, значит, что-то все-таки пошло не так. Может быть, их там все-таки не было? Достоверно установить, просматривал ли адвокат защиты весь массив бумаг и что именно ему передавалось до суда, постфактум, конечно, уже не удастся. Я встречала версию о том, что адвокат в целом, я имею в виду защиты, в целом сам был не прочь посадить Винсента за решетку в силу каких-то своих, возможно, убеждений. Но это, конечно, лишь какая-то догадка из интернета. В конце 90-х о Симмонсе сняли документальный фильм «Shadows of Doubt» — «Тени сомнения». Там подробно изложена его история. Прокурор Нолл говорил журналистам. «Моя совесть чиста. Я не хочу сажать невиновных, но считаю, что приговор справедливый. Я лучше покажу 10 невиновных, чем освобожу одного настоящего преступника». Адвокаты и наблюдатели возражали. «Если суд не видел всех материалов, это не просто техническая ошибка, это нарушение закона. Справедливость должна существовать для всех, иначе система теряет смысл». Сторонники Симмонса считали, что суд был предвзят, приговор слишком суров, а расовый фактор в деле был очевиден. Страна обвинения же утверждала, что наказание отражает тяжесть преступления. «Я не виновен. Я 22 года пытаюсь доказать это. Трудно подобрать слова, чтобы описать душевную, моральную и физическую муку, которую я испытывал с того самого дня, как оказался здесь за решеткой. Я просил Бога избавить меня от гнева. Гнев — это болезнь, она разрушает изнутри. Я много лет борюсь с ним. Это не ненависть, но злость на то, что произошло, на то, что стало после. Но если бы не вера, я бы не выдержал. Только вера дает силы сидеть здесь спустя столько лет и говорить правду». Вот что Симмонс говорит о своей жизни в тюрьме. «Я стараюсь соблюдать режим, не думаю о времени, читаю, медитирую, пишу. Иногда мне говорят, отпусти, перестань бороться. Но я не могу. Когда ты знаешь, что невиновен, не можешь просто смириться. Теряешь счет времени, но не смысл». В конце 90-х годов произошло еще одно важное событие. Встреча сестер и Симмонса в Анголе. Цель встречи, по словам женщин уже, избавиться от страха и больше не давать ему управлять их жизнями. Они подчеркивали, злобы они ни на кого не держат, но забыть то, что с ними произошло, они не могут. Прощение, по их словам, возможно только как духовный ритуал ради собственного освобождения от боли. Мы хотим освободиться от нашего страха. Это не про него, это про нас. Женщины молились и переживали. Нам страшно, но мы готовы. Симмонс согласился на встречу сразу. Да, я встречусь с ними. Хочу сказать им в лицо, это был не я. И прошу прощения за все, через что всем пришлось пройти, хотя я не виновен. Я хотел бы встретиться с ними, чтобы они могли убедиться, что ошиблись. Чтобы они сказали, мы были молоды, нас заставили, так сказать, прокуроры, им нужна была победа. Мы пришли не для того, чтобы освободить тебя из тюрьмы. Мы пришли, чтобы освободиться из нашей собственной тюрьмы. Я не могу изменить то, что ты сделал с нами, но могу изменить то, как это будет влиять на мою жизнь дальше. Никто не знает наших страхов. Тебе не понять, насколько сильно ты нас ранил. Мы не забудем. Только с Божьей помощью я могу тебя простить. Но забыть невозможно. Настоящая трагедия в том, что ты не признаешь свою вину. Это держит тебя в тюрьме еще крепче, чем стены Анголы. Возможно, я не выйду отсюда без боли и без страха. Но я хотя бы пытаюсь вернуть контроль над своей жизнью. Я хотела это сказать. Было много писем, которые я писала и не отправляла. В них злость, боль, усталость. Но сейчас это не главное. Главное сказать, что я тебя не ненавижу. И что сегодня я закрываю эту дверь. Я отпускаю. Сама я простить не могу, но с Богом могу. Все. Симмонс решил процитировать Священное Писание, но его прервали. «Если у тебя есть заявление, говори. Не надо нам читать Писание». «Можно я задам вопросы? Я думал, встреча для того, чтобы задавать вопросы». «Нет, мы пришли не для того, чтобы спорить. Мы пришли сказать, что не собираемся больше жить в страхе и ненависти. Мы не будем заново проходить через то, через что мы уже прошли. Если у тебя вопросы к системе, задавай их юристам, прокурору, суду, кому угодно. Мы здесь не для этого». «Тогда я скажу так. Я благодарен за возможность встречи. Я не держу зла ни на вас, ни на ваши семьи. Никакой ненависти. Но у меня есть документы, показания. Там не состыковки». «Ты знаешь правду. И Бог знает. Хочешь говорить о бумагах? Говори с адвокатами. Мы пришли закрыть для себя эту тему. Мы сказали все, что хотели». Тут вмешивается сотрудник тюрьмы. «Похоже, разговор уходит не туда. На этом закончим». Далее следует короткое прощание. Сестры уходят. Уже за дверью они говорят. «Мне его жаль. Он не понимает, что свобода – это не только выйти из тюрьмы, но и признать правду. Если бы он сказал правду, ему бы стало легче. Но это его путь. Мы будем жить дальше. Может, немного свободнее. Да, остается грусть. За него тоже. Но для нас это точка». А вот что сказал Симмонс. «Мне жаль, что разговор пошел так. Я думал, будет диалог. Зачем повторять ложь? Они говорят, что простили. А я тоже человек, которого ранили. И у меня тоже есть право на справедливый суд. Меня его лишили. Если мне суждено умереть здесь, прошу одно, кремируйте меня и развейте мой прах. Хочу вернуться к миру, к людям, хотя бы так. Но пока я жив, я буду добиваться пересмотра дела. Я верю, если я прав, рано или поздно дверь откроется». Рано или поздно дверь откроется. Однажды вечером нью-йоркский адвокат по имени Джастин Бонус вместе с женой смотрел телевизор и увидел отрывок передачи, в которой фигурировал Винсент Симмонс. Бонус тогда был начинающим адвокатом. У него было совсем мало опыта, но он решил попробовать написать Винсенту и помочь ему. Джастин был уверен в том, что Винсент невиновен и провел 40 лет в тюрьме из-за расовых предрассудков, ошибок и неправильно проведенного суда. В 2020 году Джастин Бонус стал официальным адвокатом Винсента Симмонса и первым же делом решил привлечь внимание к истории Винсента. Джастин нанял частного детектива по имени Брайан Андерсон. Тот нашел Дайан Прейтер, ту единственную темнокожую женщину, что была в числе присяжных. Дайан сказала, что голосовала против обвинения Винсента, но в то время для того, чтобы признать мужчину виновным, хватило бы и 10 голосов из 12, так что ее голос был не важен. Дайан Прейтер рассказывает. Когда они рассказывали свою историю, я подумала: «Да ни за что на свете! Такого не могло быть! Вы посадили в свою машину темнокожего мужчину?» Кроме того, нашлась и сестра Кита, Дана, которой девочки рассказали об изнасиловании. Она призналась, что Кит ей по секрету рассказывал, что та история про машину и весь тот вечер – это просто выдумка. На самом деле у Кита были сексуальные отношения с Кэрен. И чтобы замаскировать это все, Кит и девочки решили рассказать небылицы и отправить невинного мужчину за решетку. Дана говорит: «Он все рассказал мне. Там не было темнокожего мужчину». В показаниях под присягой Дана утверждает, что Кит сказал ей, что, цитата, «он занимался сексом по обоюдному согласию с одной из девушек, а другую запер в багажнике. Он поехал по Литл Калифорния Роуд и запер Шерна в багажнике и сказал, что секс между ним и Кэрен был по обоюдному согласию». Но, по его словам, вторая девчонка им хотела помешать. Она оцарапала его шею. «Возможно, мне следовало выступить с этим заявлением еще давно. Я просто думала, что мужчину отпустили». Частный детектив даже получил сообщения, написанные Кэрен Дане. В них говорилось о том, что Кит писал многим членам их семьи женского пола с довольно подозрительными предложениями. Да и вообще история Даны давала Киту мотив, получается. Если в ту ночь у Кита были царапины на шее, и их ему нанесла Шерон, то, возможно, из-за желания скрыть, откуда они взялись, и всплыла вот эта вся история с машиной и вот этой отдаленной дорогой, как вариант. Журналисты позже спросили саму Кэрен об этом, и женщина заявила, что она и Кит, цитата, «экспериментировали, будучи детьми». Причем начались эти эксперименты, когда Кэрен было всего 9 или 10 лет. Даже сами девочки, точнее сейчас уже взрослые женщины, этого не отрицают. Тем не менее, они настаивают на том, что именно Винсент Симмонс изнасиловал их в ту злополучную ночь. Итак, наступил 2021 год. Судья, после того, как дело Винсента получило широкую огласку, предложил выпустить его по УДО, но лишь в том случае, если Винсента поместят в список преступников, совершивших сексуализированное насилие. Винсент от этого отказался. Лучше он проведет чуть больше времени в тюрьме и выйдет оттуда свободным человеком, чем признается в том, чего не совершал. И вот в феврале 2022 года Винсент и Джастин все-таки добились второго судебного разбирательства. 14 февраля 2022 года судья Уильям Беннетт объявляет: назначается новый процесс. Но прокурор Чарли Риддл выступает с заявлением: «Мы не будем возобновлять дело, не хотим снова травмировать пострадавших, не хотим тратить средства налогоплательщиков. Пусть все закончится здесь». Сестры Сандерс соглашаются. Они говорят: «Мы не простили его, но больше не хотим жить в прошлом». Так, через 44 года Винсент Симмонс вышел на свободу. Произошло это всего за 3 дня до его 70-летия. Впервые за 44 года у него был настоящий торт, праздник. Он узнал о том, что его поддерживали очень многие, пока он находился в тюрьме. Винсент наконец обрел свою долгожданную свободу. Он провел в тюрьме больше, чем прожил на свободе. В интервью он сказал: «Я не злюсь. Я хочу просто пожить немного. Бог знает, что я не делал того, в чем меня обвинили. Этого достаточно». А Марксвилл живет своей жизнью. Люди там все еще спорят, виновен он или нет. Сестры говорят: «Мы не ненавидим его, но мы и не забудем. Пусть Бог рассудит». А Симмонс отвечает: «Я простил и хочу просто жить дальше». Винсент живет спокойной жизнью. У него проблемы со здоровьем, но он не унывает и говорит о том, что хочет помогать другим осужденным в американских тюрьмах и что считает, что Бог послал его на эту землю именно за этим. Вообще, можно лишь удивиться тому, насколько Винсент спокоен, и тому, что у него до сих пор есть силы помогать другим, даже несмотря на то, что жизнь обошлась с ним вот так. В Луизиане есть фонд компенсации невиновным, оказавшимся в тюрьме по ошибке. Из этого фонда осужденному лицу можно получить по 15 тысяч долларов США за каждый год, проведенный в тюрьме, но только до 10 лет. Выплата эта не назначается автоматически, и никакой компенсации без победы в суде тоже не будет. Ну и достаточно ли это 150 тысяч долларов за 10 лет в тюрьме? В книге эта сумма сравнивается с компенсацией в гражданском деле Либек против Макдоналдс, в котором присяжные из 12 человек присудили жертве, которая обожглась кофе, 200 тысяч долларов и взыскали 2,7 миллиона долларов США в виде штрафов.